Глава 5. Новость, принесенная адвокатом, не давала мне работать весь день. Голову сломал, что же делать? Казалось бы, не такой великий труд состряпать ребенка, но этот маленький человечек станет потом претендовать и на дядино состояние, и на мое, и на деньги моих родителей. При таком раскладе хочется, чтобы его родила достойная женщина, и желательно естественным путем без этих современных ухищрений. «Влад! Влад! Влад, вернись к нам!» Окликает меня Настя и плюхается рядом. Она делает глоток шампанского, потом начинает обмахиваться салфеткой. Только что зажигала рок-н-ролл на танцполе, взмокла. Я, Стас Гомельский, Настя и Ирина, невеста Стаса, сидим в клубе и празднуем подписание Настиного контракта. Стол ломится от деликатесов, и в ведерке со льдом остывает Дон Периньон. Друзья веселятся, а мне не до смеха, загрузил адвокат голову по полной программе. «Что? Ты о чем задумался?» «О детях», — отвечаю я и наблюдаю за реакцией друзей. «О чем?» — хохочет Стас. «А что же, есть наследник на подходе?» Настя хмурится и обиженно отодвигается. «Пока нет, но нужен». «Так в чем дело? Женись?» «Запросто. Настена, выйдешь за меня?» «Ну ты даешь», — восклицает Ирина и всплескивает руками. «Разве так предложение делают?» Поворачиваясь к Насте, внимательно смотрю на нее. «Я, конечно, шучу, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Одно дело гадать, согласится Настя на брак или нет, и совсем другое убедиться самому». Она теряется, краснеет, но отводит взгляд, теребит в руках салфетку, потом в сердцах бросает ее на стол и встает. «Ты, наверное, шутишь». Ее зеленые глаза темнеют и становятся похожи на море перед грозой. Настя настоящая красавица. Все при ней. Точеная тоненькая фигурка, светлые длинные волосы, потрясающие глаза и губы. Когда она идет по подиуму, меня охватывают приступы ревности. Мне хочется встать и увести ее подальше от глаз похотливых мужиков, которые пялятся на мою женщину. Не знаю, это любовь или чувство собственности, но с Настей нелегко, непринужденные отношения без обязательств и взаимных упреков. Вовсе нет. Поженимся и сразу сделаем малыша. Чего тянуть? Мне уже тридцатник стукнуло. Какие дети, ты спятил? У меня контракт на 3 года. Я знаю, но все же. Вот через 3 года мы можем вернуться к этому разговору, но не сейчас. Ты только представь, что у нас будет за семья. Я в Париже, ты в Москве. Редкие встречи на нейтральной территории. Да и ребенка я не могу родить сейчас. Нарушение договора грозит огромной неустойкой. Плюнь на нее, и я заплачу. Дорогой, ты давишь на меня. Настя реально сердится. Она не ожидала атаки с этой стороны. Я не могу принять такое решение с бухты-барахты. У тебя что, прихоти, как у беременной? И правда. Влад, ты куда-то торопишься? Встает на защиту Насти Стас. Раньше тебя вопрос детей не интересовал. В честь чего завелся? Просто задумался о бренности бытия. Не вдаюсь в подробности я. У меня дядя умер в Австралии, так и прожил жизнь бобылем. Ни семьи, ни детей. В старости, что называется, и воды некому было подать. Ой, прости, прости. Настя садится рядом, обнимает меня и кладет голову на плечо. Я не знала. Я и сам не знал. Говорить больше не о чем. Настроение вечера пропадает, поэтому мы собираемся домой. Настя льнет ко мне в машине, гладит мое колено, но я поворачиваю в сторону ее дома. А прощальная ночь, она обиженно надувает губы. Я же завтра улетаю. Когда вернешься, наверстаем, не переживай. Я торможу у ее подъезда, провожаю подругу до дверей и наклоняюсь для поцелуя. Но он получается кривым и неловким. Что поделаешь, не то у меня сегодня настроение. Дома наливаю стакан скотч, бросаю несколько кубиков льда и только после выпитого расслабляюсь. Просыпаюсь неожиданно среди ночи, потому что кажется, что в комнате я не один. Открываю глаза, пусто. Напряженно прислушиваюсь, тишина. Поворачиваюсь на бок, смотрю на часы 4 утра, рано, еще можно час поспать. Закрываю глаза, и тут слышу легкие шаги. Осторожно сажусь с кровати. Кто это? Вор? Ну, в нашем жилом комплексе зверская охрана. Да и на 10-й этаж никто не заберется. Вот щелкает дверка холодильника, скрипит паркет в гостиной. Кто-то надсадно кашляет и сморкается. Холодный пот бежит по моей спине. Нервы натянуты, как канаты, в крови бушует адреналин. Осторожно встаю, беру настольную лампу и с ней наперевес иду на цыпочках к кухне. Дверь внезапно распахивается, на пороге стоит неизвестный старик в белой одежде. В полумраке призрачного света уличных фонарей он кажется привидением. — А вот и ты, племянничек! — заявляет старик и идет на меня. — Где мой наследник? Я пячусь задом, ногами натыкаюсь на край дивана и падаю на него. Дядя тянет руки к моему горлу, костлявые пальцы обручем смыкаются на шее. Я пытаюсь вывернуться, бью старика ногами и руками, но они проваливаются в пустоту. «Нет, нет!» — кричу я и сажусь в кровати. Я дома, в своей спальне. Первые лучи солнца уже пробиваются сквозь неплотные шторы и гуляют по подушке, упакованной в черную наволочку с рисунком из редких цветочек цветущей сакуры. Меня трясет от пережитого ужаса. Сердце колотится в горле, тело покрыто липким потом. Это был чертов сон, всего лишь сон. Нет, надо выколотить из башки мысли о ребенке. Не нужно мне дядьки на наследство, обойдусь. От принятого решения становится легко на сердце. Душ, спортивный костюм, и я готов к пробежке. Привычный маршрут успокаивает, любимая музыка настраивает на рабочий лад. Так, что у нас там сегодня по плану? Мяч выскакивает из кустов неожиданно. Я подпрыгиваю, чтобы не наступить на него, но тут вижу, как на меня летит огромная собака. Бросаюсь в сторону и сталкиваюсь с женщиной. Тройную атаку не выдержит ни один человек. Я падаю на дорожку, сверху с размаху сваливается девица. Болью взрывается все тело от злости, выкрикиваю первое, что приходит в голову. «Смотреть надо, куда бежите!» И вместо извинений девица вдруг начинает хамить. Я вскакиваю, терпеть не могу таких нахалок. Хочется схватить ее и встряхнуть хорошенько. Ярость, как раскаленная лава, бурлит в груди. Наклоняюсь и опять оказываюсь на земле, придавленной на этот раз злобной псиной. И куда исчезли все люди, что бежали следом за мной? Мать твою, вырывается у меня. Я чувствую мерзкое собачье дыхание на своей шее, и влажные капли падают за шиворот. От отвращения мутится в глазах, и желудок сводит спазм. «Тихо, не шевелитесь!» шипит девушка. «А ты не командуй». Выстрел пронзительных синих глаз пронзает до печенок. «Ух ты, какая злючка-колючка!» Незнакомка открывает рот, чтобы сказать очередную гадость. И тут интонация ее голоса меняется. «Апи, девочка, мне ничего не угрожает. Отпусти нас». «Девочка, да она настоящая слониха!» рычу я. «Апи, проказница, ты что делаешь?» доносится встревоженный, но до боли знакомый голос. Что это, остатки ночного сна? Тяжесть внезапно исчезает. Я встаю, поворачиваюсь и, вздрагивая от ужаса, на меня смотрит Фантомас.